«Доброе утро, Саймон! Как спалось?» — спросила меня миссис Шекли, которая вместе со своим мужем содержала эту небольшую гостиницу. «Отлично!» — бодро отозвался я. «Давненько так не высыпался. У вас тут невероятный воздух, и нет постоянного шума машин за окном. Если я и приукрасил свои впечатления, то не слишком сильно. После ночной вылазки мне и впрямь удалось еще немного поспать. Несколько часов отдыха, и вот я снова свеж и полон сил. Несмотря на то, что ночью меня неплохо отделали, на утро от побоев не осталось и следа. Синяки на плече и спине рассосались, болезненные ощущения окончательно ушли. Все же регенерация, пусть даже и начального уровня, довольно полезная штука. Не зря я первым делом взял себе именно ее. К сожалению, чтобы улучшить этот дар, требуется постоянно расти в рангах, а то бы давно вкачал его до максимума. И тогда меня не остановило бы даже пронзенное сердце или оторванная голова. Проходи в столовую, сейчас подам завтрак. О, в этом нет никакой необходимости. Не беспокойся, у нас все включено. Если наш гость не проспал, он всегда может рассчитывать на порцию моих фирменных блинчиков с кленовым сиропом. Радушно улыбнулась бодрая старушка. Чай или кофе? А свежего молока у вас не найдется? Только для тебя и только абсолютно случайно. Столовая здесь напоминала семейную гостиную с одним длинным столом и камином. Деревянная отделка добавляла обстановке домашнего уюта, а висящие повсюду украшения в виде оленьих рогов как бы намекали, что хозяин гостиницы был заядлым охотником. Как, впрочем, и фотографии с различными трофеями, заключенные в рамке. Самая большая и пафосная из них располагалась над камином и изображала мистера Шекли с ружьем в руке, стоящего возле убитого медведя, в компании еще одного человека. Сам мистер Шекли, полностью седой, но еще крепкий старикан, восседал во главе стола, с задумчивым видом читая утреннюю газету. Помимо него здесь находились остальные посетители гостиницы, парочка очевидных молодоженов, буквально не отлипающая друг от друга и, по всей видимости, пребывавшая в Строубери проездом, а также субтильный мужчина лет 40, являющийся коммивояжером. Вчера он уже пытался загнать мне какую-то уникальную то ли хлеборезку, то ли спиноческу, а может и то и другое. В его саквояже чего только не было. «Доброе утро, Том!» – поздоровался я с мистером Шекли, сев от него по левую руку. Вчера он сам попросил, чтобы я называл его исключительно по имени. «Доброе, Саймон!» – не отрываясь от газеты, кивнул он. «Хотя это как посмотреть?» «Плохие новости?» – заинтересовался я. Вряд ли местные репортеры успели вызнать детали ночного происшествия и пустить их в печать. Но вдруг мне было бы интересно ознакомиться с официальной версией до того, как придется общаться по этому поводу с Даудом. «Неистовые бобры! Местная бейсбольная команда! Опять проиграли этим задавакам из Дерри!» «Дерри? Что-то знакомое?» «Наши ближайшие соседи», — поморщился он. «Паскудный городишко, стоит заметить. Вечно у них всякое непотребство творится». «Если судить по тому, что мне вчера рассказали в полицейском участке, вы их активно догоняете», — не мог не заметить я. Мистер Шекли отложил газету в сторону, снял очки и серьезно посмотрел на меня. «Есть люди, склонные преувеличивать масштабы проблемы», — веско произнес он. «И Барни Уилсон как раз из таких». «Да, возможно, у нас завелись какие-то дикие звери, нападающие на собак, и многие пострадавшие хозяева бедных животных этим недовольны. Но я не считаю это заслуживающим внимания фактом. Во всяком случае, для ФБР». «Даже незначительный факт может быть частью чего-то большего», — пожав плечами, процитировал наставника я. «Скажите, тот мужчина на фотографии с медведем, случайно не Джек Карвер?» Том обернулся и посмотрел на висящее за его спиной изображение так, словно видел его впервые. «Да, это старина Джек», — кивнул он. «Неужели это трепло Уилсон рассказал вам про тот случай на охоте?» «Я уже давно с этим завязал, а Джек все никак не уймется. Но возраст берет свое, тут уж ничего не поделаешь. По утрам он глотает прописанные доктором Майлзом лекарства, а потом идет в лес. Я практически не удивлен, что ему начали мерещиться всякие ужасы. По всей видимости, Том был заядлым скептиком и реалистом, пошатнуть убеждения которого были не способны не только железные факты, но и слова старого друга. К счастью, передо мной такой задачи и не стояло. Сама жизнь расставит все по своим местам. Если... Хотя, скорее уж когда, существо, с которым я столкнулся этой ночью, проявит себя вновь. Оно наверняка наделает немало шуму. Как бы сюда после этого настоящая ФБР не нагрянула в компании с Национальной гвардией. Все дальнейшие разговоры оборвало появление миссис Шекли с долгожданным завтраком. После бурной ночки я бы, конечно, предпочел чего-нибудь посущественнее блинчиков. Но и они были встречены моим желудком на ура. Их не испортил даже дурацкий кленовый сироп. Но нормального варенья или сметаны здесь не найти. В любом случае, это все равно намного вкуснее тостов с арахисовым маслом или каких-нибудь хлопьев с молоком. И уж точно сытнее. Не успел я толком доесть, как за мной приехал один из местных копов. С виду совсем еще новобранец, со смешно торчащими из-под фуражки ушами. Хозяйку ничуть не смутил его нарочито серьезный вид, и офицер был усажен за стол, накормлен, напоен и только потом отпущен с миром. Как, впрочем, и я. Усевшись на пассажирское сиденье рядом со своим провожатым, я как бы, между прочим, поинтересовался. «Так что у вас нового, Сэм?» Миссис Шекля обращалась к нему именно так. «Я ведь могу звать тебя Сэм?» «Да, сэр», — закивал полицейский. Наедине со мной он заметно оробел, хоть наша разница в возрасте была не настолько велика. С виду так уж точно. Но понять его можно. Шишки из всяких разных спецслужб в таком захолустье гости нечастые и непонятные. Да что там, даже копам в больших городах не всегда ясно, чего ждать от мутных типчиков в костюмах. «Мы только что проехали поворот. Ты везешь меня не в участок?» «В больницу». Он нервно вцепился в руль и искоса поглядывал на меня. «Ночью там произошло... что-то». «Неужели девчонка вернулась в свою палату?» — хмыкнул я. «Вам лучше самому это увидеть». В то, что ночной инцидент как-то свяжут со мной, я практически не верил. Да, времени, чтобы прибраться после битвы, у меня не было. Однако же критично я не наследил ни в палате, ни в саду. Нет, криминалисты хотя бы начала 21 века, возможно, и смогли бы что-то нарыть. Но где эти криминалисты? И где 21 век? Рассмотреть меня в темноте тоже было непросто, особенно учитывая рассеивающий внимание эффект костюма, к сожалению, не подействовавший на монстра. А отстреленный мною световой заряд должен был на несколько минут отбить зрение у возможных наблюдателей. Даже благословленные снаряды, которые я всадил мимо твари, давно уже растворились. После них должна была остаться разве что изрытая попаданиями земля. Оставшееся время в пути Сэм предпочел провести в молчании. Возможно, я поторопился с выводами, и его нервозность была связана не только с сомнительной компанией в моем лице, сколько с происходящим в принципе. Иначе зачем еще ему постоянно оглядываться по сторонам, как если бы он ожидал увидеть нечто, выбивающееся из его картины мира? Что ж, могу понять его опасения. Когда я сам впервые столкнулся с необъяснимым, то только и мог что дрожать от страха. Хотя мне тогда и лет-то было несравнимо меньше. Из мрачных воспоминаний, навеянных недавним сновидением, меня вывел толчок остановившегося автомобиля. «Прошу за мной, сэр!» — позвал меня полицейский. Отстегнув ремень безопасности, я направился следом к месту, где всего несколько часов назад меня чуть не прикончили. Под окнами больницы все было огорожено желтыми полицейскими лентами, за которыми толпились зеваки из числа местных жителей. Все же Строубери городок маленький, и шило в мешке не утаишь. Особенно после устроенного мной светопредставления. Меж тем, при свете дня я мог в полной мере оценить масштаб схватки. Изрытую попаданиями арсенала землю, проломленные моей многострадальной спиной доски стены и оставленные рядом следы когтей, прорезавшие дерево как бумагу. Остановившись напротив них, я зябко передернул плечами, слишком уж реалистично представив, что было бы, если бы твари удалось до меня добраться. Одного шрама на память более чем достаточно, хотя тут новым украшением дело бы точно не ограничилось. «Впечатляет, правда?» – встав рядом, поинтересовался шеф Дауд. «Возможно, версию с животным отбрасывать преждевременно», – рассеянно пробормотал я. «Неужели?» – усмехнулся коп. «Тогда, может, хоть ты мне скажешь, какой зверь мог такое сотворить?» Судя по всему, эти отметины были нанесены нормальной пятипалой рукой, а не лапой. Да, руки у существа по своему строению походили на человеческие. Да и само оно было антропоморфным. Но на этом его сходство с представителями рода людского заканчивалось. Поджарое, покрытое коротким плотным ворсом тело, дополнительные суставы на руках и ногах, позволяющие ему передвигаться на всех своих конечностях, подобно пауку, и вытянутая к затылку башка с торчащими в стороны заостренными ушами. Резкие черты его морды порождали не самые приятные ассоциации. Передо мной был хищник, и это проскальзывало в каждой детали его образа. Ночью я не мог нормально его рассмотреть, ведь в режиме тепловизора передо мной было лишь светящееся пятно с размытыми из-за скорости движения очертаниями. Но скаутер вел запись в разных режимах. Так что после возвращения в гостиницу я пересмотрел всю схватку в режиме замедленной съемки. И только тогда разглядел своего врага во всех подробностях. Ранее с чем-то подобным мне сталкиваться не приходилось. Чужак производил вполне определенное впечатление. Весь его вид вызывал острое желание развернуться и дать дёру. Мне сложно сравнивать его со встреченным давным-давно оборотнем. Но по общим впечатлениям это были существа одного порядка, смертельно опасные и абсолютно враждебные. «То есть ты думаешь, что это был обычный человек вооруженный?» «Чем? Перчаткой Фредди Крюгера?» – ответил я на колкость Дауда. «Ладно, допустим, я бы еще поверил, что таким образом он потрошил животных. Но тут... Какая толщина у этих досок? 2 сантиметра? Они же насквозь прорезаны». «Скажи мне то, чего я не знаю», — фыркнул шеф. «Среди этих твоих сектантов нет каких-нибудь злодеев из комиксов? Своей зарплаты не поручусь, но что-то мне подсказывает, что они всего лишь обычные люди. И, кстати, кто был второй? Здесь явно кто-то с кем-то дрался. А для этого нужны как минимум 2, причем один из них ранен». «Судя по всему, их точно было 2. Кровавый след обрывается сразу за кустами. Но учитывая, что накапало не так уж и много, это всего лишь царапина. Второй обогнул больницу и вышел на улицу, хотя никто никого не видел». Подтвердил он мои ожидания. «Даже пациенты и ночная смена больницы. Бодрый Джимми проснулся от непонятного шума за окном и выглянул посмотреть. Но тут его ослепила яркая вспышка. Говорят, ее было видно даже с другого конца города. Бедный Джимми сначала его чуть не зарезали. Потом на время ослепили. Походу, этот парень – настоящий магнит для неприятностей. Прямо родственная душа. Надеюсь, он все же вернет себе свою бодрость». Однако он сумел разобрать слова на незнакомом языке. Кто-то их то ли прорычал, то ли прошипел. В общем, одна сплошная мистика. Я посмотрел на шефа полиции, как на больного. Очень долго отрабатывал перед зеркалом этот скептический взгляд, который не раз меня вручал. «Я говорю тебе то, что имею». Даже немного смутился шеф, разведя руки в стороны. Взгляд не подвел и на этот раз. Я приподнял очки, помассировал 2 пальцами переносицу, после чего терпеливо выдохнул и задал наиболее важный для моего текущего образа вопрос. «А что там с девчонкой? Вчера ты уверял, что сам во всем разберешься», — напомнил я. «Вы ее нашли?» «Она пропала. Либо ей помогли сбежать, либо похитили. Мы прочесали округу, но так ничего и не нашли». «А у вас нет служебного пса? Он мог бы взять след и...» «Был», — перебив меня, сухо произнес Дауд. «У офицера Уилсона был отличный, хорошо обученный пес. Не раз помогал нам находить в лесу приезжих горе-охотников и заплутавших туристов». «Кажется, его звали Виски», — припомнил я. «Похоже, это большая потеря для всего вашего участка, а не только для Барни». «Ладно, раз такие дела, не буду вас отвлекать. Сам тут похожу, поспрашиваю». «Считаешь, что сможешь найти то, чего не нашли мы?» — криво ухмыльнулся шеф. «Мои парни всю жизнь в этом городе прожили. Знают здесь каждый закоулок, каждую канаву, где можно спрятаться. Похитили ли твою девчонку или сама сбежала, в городе ее точно больше нет. А искать в лесу — гиблое дело. Сейчас она может быть очень далеко». «Я не собираюсь возвращаться обратно с пустыми руками. Так что, если ты не против, я сам здесь осмотрюсь. Может, и впрямь что замечу. Иногда свежий взгляд бывает куда полезнее опыта». Сказав это, я развернулся и двинулся прочь. «Ну-ну», — донеслось до меня скептическое хмыканье Дауда.